Глава 49. Наши дни. В холодном коридоре стоит кромешная тьма. Все мои органы чувств напряжены. Я пытаюсь уловить движение воздуха, которое должно предшествовать взмаху топора. «Не двигайтесь!» — визжит Хизер. Я отступаю назад от звука ее голоса, подняв руки, чтобы защитить голову. Хотя не уверена, как руки могут защитить от топора. Что-то шелестит у меня за спиной. Я отпрыгиваю в сторону, но тут же колено пронзает боль. «Опусти топор», — звучит голос Кёртиса. Как у него получается говорить так спокойно? Отступая назад, я врезаюсь в него, и он хватает меня за руку, чтобы забрать отвертку. Я отдаю ее ему. Наверное, это означает, что я ему все-таки доверяю. Он обходит меня и движется к Хизер. Что он собирается с ней сделать? «Зачем ты пригласил меня сюда?» — кричит Хизер. «Что ты от меня хочешь?» Я слышу отчаяние у нее в голосе. Я ощупью иду вперед, пока не дотрагиваюсь до плеча Кёртиса. Я не хочу, чтобы она как-то пострадала. «Кёртис, это не она!» «Мила», — предупредительно произносит Кёртис. Я прохожу мимо него, слегка отталкивая его, надеясь, что все поняла правильно. «Нет, Мила», — говорит Кёртис. Я не обращаю на него внимания. «Хизер?» Я слышу, что говорю дрожащим голосом. «Брент слышал шум, а тебя не было в твоей комнате». Молчание. «Брент?» Я опять говорю дрожащим голосом. «Я здесь!» Голос звучит откуда-то издалека. «Я нашел два выключателя, но они не работают. Электричество снова вырубилось». Какие-то руки хватают меня за плечи. Я снова подпрыгиваю. «Где фонарик?» — шепчет Кёртис мне на ухо. «У меня в комнате, на полу у кровати». Я схожу за ним. Он отдает мне отвертку. «Не двигайся с места». Я чувствую дуновение воздуха у себя за спиной, когда он уходит. «Хизер, ты нас пугаешь?» — говорю я. Никакого ответа. «Кёртис пошел за фонариком», — продолжаю я. Несколько секунд, которые кажутся очень долгими, слышится только наше дыхание. Я снова чувствую дуновение ветра за спиной. Потом в коридоре появляется луч света. Кёртис стоит в дверях моей комнаты с фонариком. Хизер съеживается у стены, сильно сжимая пальцами топор. Брент стоит дальше по коридору. Я делаю шаг вперед, протягиваю руку и заметно дрожу. «Хизер!» Топор выскальзывает у нее из рук и падает на пол. Она опускается с ним и громко рыдает. Брент опускает плечи и хватается за грудь. «Ты меня дико напугала, Хизер!» — говорит он. «Мне следовало бы присесть на корточки рядом с ней, но я не могу наклониться. Я могу только сжать ее плечи своими дрожащими руками. Иди ко мне». Брент поднимает ее на ноги и крепко прижимает к себе. «Я нашла...» Хизер пытается что-то сообщить между рыданиями. «Что?» — спрашиваю я. Она громко хватает ртом воздух. «Комнату!» Хизер показывает пальцем куда-то дальше по коридору. «Что за комната?» Но она так сильно плачет, что не может говорить. Я беспомощно смотрю на Брента. «А ты можешь нам ее показать?» — спрашивает Брент. Хизер давится рыданиями, но кивает. Брент поднимает топор и вручает Хизер свою отвертку. Кёртис напрягается, но молчит. Хизер ведет нас по коридору. За ней идет Кёртис, освещая дорогу. Потом хромаю я, сжимая зубы от боли. Шествие замыкает Брент. Наши тени пляшут на стене. Четыре фигуры. Одна с топором. Я надеюсь, что батареек в фонарике хватит надолго. Хизер поворачивает налево, проходит мимо раздевалки, в которой я обнаружила ее днем, и останавливается у следующей двери. Я могла бы поклясться, что раньше эта дверь была заперта. Когда Хизер толкает дверь, а Кёртис освещает помещение фонариком, я точно знаю, что раньше его не видела. «Проклятие!» — вырывается у Кёртиса.